В любом случае, до нашей цели осталось немного, и перед нами встал вопрос о зачистке проложенного пути. «Я думаю, мы эти два квартала пройдем за пару дней», — произнес Танис, беря из рук Гарана миску с кашей. «И будет гораздо удобней, если эти два дня мы сможем спокойно возвращаться в лагерь». «С одной стороны ты прав», — произнес Гарана, беря в руку пустую миску, «но кто даст гарантию, что демоны не всполошатся и не набегут к нам со всего сектора? Если бы все было так, охотники толком и не смогли бы исследовать Алану», — ответил на это Танис. «Если нет такого приказа, они будут сидеть там, где им указали», — подул я на ложку с кашей. «Судя по рассказам охотников, демоны не спешат покидать свои позиции. Не стоит забывать, милорд, что сейчас не война с Инферно», — сказал Гарана, наполняя пустую миску кашей. «Это во время войны у них была четкая организация, а сейчас местные демоны по сути гражданские». «Блин, старик, ты же служил в 8-м легионе», — вздохнул я напоказ. «У демонов нет понятия гражданский или военный. Они делают ровно то, что им прикажет более сильный. Плюс не забывай, что эти твари — крайне территориальные существа, и захватить кусочек чужой территории для них только в радость. Вот и скажи мне, что сделают демоны, сидящие на границе с сектором соседа, если охрана этой границы куда-то убежит? Так что нет, пока хозяин сектора не найдет новое пушечное мясо, пробитый нами коридор будет пуст. Другое дело, что мы не знаем, как быстро он это сделает. Охотники говорят, что кварталы иногда по несколько недель пустуют. Думаю, минимум неделя у нас есть. Главное быстро пройти оставшийся отрезок пути. Так что я за зачистку. В итоге, решили со следующего дня начать зачистку проложенного пути. Диагональный удар снизу вверх пришелся по груди и морде прыгнувшего на меня черта. Под шаг с полуоборотом и прямой удар сверху вниз отрубил руку другому черту. Еще один разворот с шагом в сторону позволил увернуться от вертикальной волны энергии фиолетового цвета. Горизонтальным взмахом меча запустил магический серп, который отрубил голову орущему от боли однорукому черту. Еще один серп перерубил несколько скрабов, сумевших до меня добраться, а несколько десятков молниевых дисков сорвались с привязи, устремившись в сторону Таниса, к которому подбирались другие скрабы. Совсем беззащитным маг не был, его прикрывали Дан с Гриком, но количество демонов, которые на них наседали, было чуть больше, чем то, что они могли бы заблокировать. Сражались мы на достаточно широкой улице, что для нас с Гарана было удобством, а вот Дану с гоблином защищать мага, когда со всех сторон прут мелкие скрабы, наоборот. В целом, в этом бою я не напрягался, успевая подстраховывать нашу молодежь, но ровно до того момента, пока в конце улицы не появился демон-командир. Ладно, более-менее компактно мы их собрали, так что можно заканчивать. «Дицей, урон по области и отступаем», — выкрикнул я приказ. «Принял», — ответил Гарана. «Главной нашей проблемой в тот момент был Даман, из-за которого мы с Гарана и пропустили подкрепление в виде шестизвездочного демона. Впрочем, даже появление демон-командира не выбило меня из колеи. Умом я понимал, что опасность для Дана, Таниса и Грика резко увеличилась, а значит и мы с Гарана, защищая эту троицу, можем подставиться. Но мозг работал четко, анализируя ситуацию и составляя план действий. Одновременно с Гарана, который замер, готовый применить объемную технику, создал несколько десятков молниевых дисков, все, на что был способен с пятой звездой, после чего, практически одновременно со стариком запустил их в разные стороны, стараясь задеть как можно больше демонов. Гарана же использовал технику «шквал клинков». По сути, это всего лишь пара десятков невидимых магических серпов, только вот техника шестизвездочная и мощь этих серпов даже выше обычного, которая в руках Гарана тоже нифига не слабая. Одна слабость у шквала клинков – невозможно заранее предугадать, куда именно полетят серпы. Обычно это не важно, так как их кучность все нивелирует, но именно сейчас Гарана пришлось запустить их широкой дугой, стараясь покрыть всю ширину улицы. Так что некоторым демонам удалось избежать его удара. «Уходим!» — выкрикнул я. Но даже те, кто избежал удара Гарана, не смогли увернуться от моих дисков. По-настоящему смертельны они, когда летят кучно. Однако, даже так раненые демоны преследовать нас уже не смогут. Добежав до Дана, подхватил подмышку Грика. «Гряк!» — хотел что-то вякнуть гоблин. «Отставить разговоры!» — прервал я его, побежав вперед на всей доступной мне скорости. Таниса я оставил Гарана, уверенный, что он его подхватит, а вот Дану придется бежать самому, что не проблема, так как он тоже магический воин. Такие как я, если что, могут бегать очень быстро, и чем больше звезд, тем быстрее. Если же у вас есть хорошая техника перемещения, то быстро бегать вы можете еще и не только по прямой. У меня техника перемещения хорошая, а вот у Гарана не говно, но и чем-то выдающимся ее назвать тоже нельзя. Про Дана вообще молчу. Хорошо, что в сложившейся ситуации нам не надо петлять по улицам, главное добежать до ближайшего перекрестка. Если смотреть с нашей стороны, то он разветвлялся вправо и влево, заканчиваясь рядом домов. В тот, который смотрел прямо на нас, мы и влетели. Я в окно, так как мог поместиться в него с Гриком, а Гарана и Танис в его руках в оставленную для них дверь, точнее дверной проем, так как двери там не было. «Вот это я понимаю, с ветерком прокатился», — произнес брошенный на пол Танис. «Минируй тут все нахрен», — рявкнул я ему. «Я хочу, чтоб этот дом обрушился». «Понял», — тут же отреагировал Танис. «Молодец парень, хоть и любит поболтать, но в критические моменты работает четко и слаженно. Гарана, на улицу», — приказал я. «Поливай их всем, что у тебя есть. 30 секунд, потом возвращаешься». «Принял». Резко развернувшись, махнул мечом крест-накрест, запуская в стену магические серпы. Забавно, но даже учитывая мои 5 звезд, стена устояла. Не без последствий, 2 глубоких следа от моих техник на ней остались. «БЛТ», — выругался я, — «стену-то мы сломаем, а вот огненные бомбы Таниса дом вряд ли обрушат. Умели же раньше строить». «Стоп, наверняка ведь не только в камне дело. Это центр города, тут чуть ли не каждый дом магией обработан». «Помощь?» — спросил Дан. «Ломай эту стену», — произнес я, оглядываясь. «Дом, более-менее типовой, распределительный щит скорее всего где-то, ну конечно, в подвале». В пару прыжков оказался в ближайшем коридоре и, добежав до его конца, снес ногой дверь справа. Подсобка, не то. Таким же ударом, вынес дверь слева. Лестница в подвал, отлично. Буквально спрыгнув в подвал, перелетев все ступеньки, активировал шар света. Окинув взглядом помещение с кучей трухи и парой стеллажей, нашел распределительный щит. Дальше все просто, быстро подбежал, сорвал металлическую дверцу и вырвал из пазов кристалл уманы. А теперь обратно к парням. Когда вернулся в прихожую, Гарана стоял в проходе, взмахами меча не давая демонам проникнуть в дом. 12 бомб, выкрикнул Танис, как только увидел меня. Маны нет, Дан, хватай Таниса и наружу, указал я на проем в стене. Гряк, прикрывай мага. Гряк понял, выкрикнул он, следуя за Даном, который тащил на себе Таниса. Проследив за тем, как члены команды выбрались наружу, вышел вслед за ними. Гарана, живо к нам, прокричал я. Дан, в линию. Танис, внимание, взрывай, приказал я, как только Гарана оказался рядом со мной. Щит. И тут же последовал собственной команде, активируя защитную стену щита легионера. На пару с Даном, у которого 4 звезды, мы активировали магический щит, который с запасом мог выдержать взрывную волну от 12 бомб третьего круга. А вот дом такого не пережил, превратившись в огромную груду каменного мусора. «Вот это я понимаю, жахнуло», — услышал я за спиной голос Таниса. В одно мгновение мы оказались в облаке пыли. В щит больше ничего не стучало, а на улицу опустилась тишина. Не абсолютная, так как что-то продолжало скрипеть, шуршать и стучать. «Дан, Гряк, прикрывайте Таниса», — произнес я. «Только отойдите подальше. Танис, живо пей зелье маны. Гарана, готовь технику помощнее и внимание наверх». Вновь активировав раздражение, рыскал взглядом в поисках демона, который, как я был уверен, сейчас перелезет через завал, или, скорее даже, перепрыгнет. И он не заставил себя долго ждать. Хорошо еще пыль успела немного развеяться, что позволило нам подловить его прямо в полете. Первым среагировал Гарана, сделав резкий укол вверх в сторону демон-командира, сиганувшего через завал. Я запустил в него свои молниевые диски на мгновение позже, плюс немного времени на сам полет до цели. В общем, 7 десятков молниевых дисков на полной скорости врезались в сгусток фиолетового пламени, в который превратился демон-командир после прокола Гарана. Насколько я знаю, после этой техники не загораются, и уж тем более не фиолетовым пламенем. Но тут что-то пошло не так. Это нормально, с демонами частенько такое происходит. Наверное, Гарана какой-то артефакт повредил. Ну и добили демона мои диски. Во всяком случае, чисто визуально, половину пути демон не летел вниз, а падал. Это третий демон-командир за сегодня, заметил Гарана, нанося пару рубящих ударов по горящему телу. В соседнем секторе мы тоже трех встретили. Вряд ли у хозяина этого сектора их сильно больше, повел я плечом. Если вообще больше, учитывая, насколько близко отсюда муниципалитет, мы вряд ли встретим еще одного демон-командира. Они наверняка есть, но на границах сектора. Короче, на сегодня хватит, возвращаемся. Завтра добьем всю мелочь и посмотрим, что там с нашей целью. Слушай, командир, произнес Станис ехидно, а почему наш Дицей неожиданно превратился в Гарана? Блин, опять я проговорился. Давай поговорим об этом в лагере, произнес я со вздохом. И кстати, ты хоть сегодня и отлично отработал, но Дамана так и не нашел. Так что даже и не знаю, рассказывать тебе что-то или оставить мучиться от любопытства. Я не виноват, что нужное заклинание имеет ограниченный радиус, насупился Танис. В предыдущих-то секторах я их находил, а сегодня не нашел, пожал я плечами. Вот ведь ты вредный, хмыкнул Танис. Или шаман бесполезный, влез гоблин. Гряк склоняется ко второму. Тебя вообще не спрашивали, произнес Танис, стряхивая пыль с рук на голову гоблина. Гряк раздражен. Глава 27. Возвращаясь в лагерь, встретили на удивление много охотников. Они и вчера попадались, но сегодня особенно много. О, знакомые лица. Траск, окликнул я знакомого. На мой выкрик оглянулась вся команда, идущих по краю улицы охотников. На то, чтобы узнать меня, мужчине потребовалось несколько секунд, после чего он поднял руку и помахал. «День добрый, милорд», – поздоровался он, когда наши команды приблизились друг к другу. «Добрый», – кивнул я. «Слушай, ты не в курсе, почему здесь столько охотников?» «Так ты не в курсе», – приподнял он брови. Тут слух прошел, что на этом участке города очень мало демонов, вот сюда все и ломанулись. «А-а», – протянул я. «Тогда понятно, а то я уж напрягаться начал». «Ты, я смотрю, не удивлен», – хмыкнул Траск. «Про охотников не знаешь, а про демонов знаешь. Может и куда они ушли, тебе известно?» «На тот свет они ушли», — улыбнулся я. «Мы их уже второй день изничтожаем». «Вы», — запнулся он. Впятером, скепсис и удивление Троска, казалось, можно было пощупать руками. «Шесть звезд», — кивнул я на Гарана, после чего указал на Дана. «Три звезды, третий круг, ну и несравненный командир, с четырьмя звездами». «Да, именно мы тут шороху и навели, вождь», произнес Гряк осторожно. «Ах да, еще с нами гоблинский чемпион», усмехнулся я. «Гряк не чемпион, но многие демоны пали от его кинжалов», произнес он, вздернув подбородок. «Ясно», дернулась у Троска губа. «Да уж, команда у вас действительно сильная. Когда ты говоришь, вы начали шороху наводить?» «Три дня назад», ответил я. «Значит, у нас дня четыре, пока новые демоны не набегут», пробормотал Траск, задумчиво почесывая лоб. «Пойдем мы, пожалуй, времени не так, чтобы много. Давай, удачной охоты», кивнул я ему. Вернувшись в лагерь, первым делом плюхнулся на бревно, которое мы использовали в качестве лавочки. Физически я не сильно устал, но активное уничтожение демонов три дня подряд слегка вымотало морально. «Может, отдохнем денек?» – спросил Гарана. «Времени нет», – вздохнул я. «Точнее есть, но лучше не рисковать, пусть запас по времени будет. Даже если отдохнем один день, запас все равно останется», — заметил севший рядом со мной Танис. «В отличие от меня, он еще и физически устал. Несмотря на множество плюсов, по сравнению с магическими воинами, продолжительность жизни, например, минусов в бытие магам хватает. С выносливостью у них, чуть ли не как у обычных людей. Не у всех, конечно, но у большинства. Для этого, специальное заклинание нужно, а оно известно далеко не всем и, насколько мне известно, это самое заклинание не без нюансов. Проще зелье выносливости пить, но это в разы дороже. Слава богам, мы можем его себе позволить, но пить дорогущую жидкость, уже вернувшись в лагерь, малость туповато. Ладно, бросил я взгляд на Грика, который упал в сноп травы. Завтра отдыхаем. Как и сказал Траск, до появления новых демонов, дня четыре. Даже если мы потратим два дня на зачистку последнего участка, что вряд ли, у нас все равно останется день. Всего лишь день, как по мне, но членам команды нужен отдых. Вечером того же дня, сидели вокруг костра, наблюдая, как Дан колдует у котла. Сегодня его очередь кашеварить. Кстати, нарушил тишину Танис. Ты обещал рассказать, что там с фамилией старика, с родовым именем, поправил я его. Да как скажешь, дернул он плечом. Рассказывай давай. Гарана Север его зовут, произнес я, следя за ложкой в руке Дана, но на людях, продолжая звать Дицеем. На самом деле, Как мне кажется, зря мы вообще начали всю эту ерунду со скрытностью. Слишком далеко мы забрались от дома, да и в самой атолле. Не уверен, что до нас есть кому дело, но я был молод, хотелось приключений, а сменить имена выглядело интересным. Теперь же, приходится продолжать эту дурацкую игру. Вот скажи, Танис, посмотрел я на него, ты слышал когда-нибудь о роде Гарана? Не припомню такого, пожал тот плечами. Учитывайте, милорд, что Танис с летающих островов влез в разговор Гарана. Я не утверждаю, что моя семья сверхизвестна, но те, кто интересовался историей империи, все-таки могут ее знать. Летающие острова слишком далеко, там интересующихся об империи еще меньше. Примерно столько же, сколько и атолле, интересующихся историей Зарисии. Вот вы, молодой человек, знаете, что это за страна такая? Первый раз слышу, пожал плечами Танис. Ну это уже совсем невежество, покачал головой Гарана. Я понимаю не знать ее историю, но не слышать о стране, которая возглавила весь юг континента в борьбе против шестого портала. Как-то так, развел руками Танис. В детстве, я искал в книжках дополнение к формуле Ойка, история континента, мимо меня прошла. Если это не история магии, об этом и речь, вздохнул Гарана. Летающие острова это слишком далеко и слишком другое, там мало кто знает о Гарана. А вот в окрестностях границы с демонами, таких людей хватает. Так что, милорд, я считаю, что мы не зря скрыли имена. Мое, да, а с твоим я не согласен, не согласился я с ним. Только давай не будем спорить, все равно уже поздно об этом говорить. Как скажете, милорд, а что с твоей фамилией, извини, с родовым именем не так? Спросил Танис с любопытством. Слишком известное, ответил я коротко. Учитывая, сколько всего наговорил старик, подвинулся он поближе, мне очень, ну прям очень интересно. «Что же у тебя за фамилия, то есть родовое имя?» «Романа», — произнес я, покосившись на него. «Дарий Романа, мой вождь Романа», — подскочил гоблин. «Романа», — задумался ненадолго Танис. «Это как у Алекса Романа, я его потомок», — чуть кивнул я. «Потомок того самого Романа», — уточнил Танис. «Легата Империум Пропретора, того самого», — подтвердил я. Гряк в шоке. «Да погоди ты», — отмахнулся Танис от гоблина. «Получается, ты из королевской семьи, правильно?» «То есть ты принц, наследный принц», — поморщился я. «Что-то подустал я от этого разговора, тем более», — кивнул Танис. «Как тогда получилось, что ты здесь, а не в далекой атолле?» «Объяснять всю ситуацию мне было лень, так что отделался коротким пояснением. Сбежал в поисках приключений. Управлять королевством есть кому, так что меня и не трогают. Скорее всего, присматривает кто-то, но я не знаю, кто это. Профессионала пойди еще вычисли». Гряк в шоке. «Да уж история у тебя, даже интереснее моей», усмехнулся Танис. «Еще и память крови, как я понял. Чья, если не секрет? Про это я ему не говорил, ну или не помню об этом. Однако, меня порой так штырит, что только дурак не поймет, в чем дело». «А Танис нифига не дурак. Я помню жизнь Алекса Романа», ответил я, чуть пожав плечами. «Легата Империум Пропретора Романа». Гряк в шоке. «Мы стояли посреди улицы, в конце которой, метрах в 200 от нас, располагалась небольшая площадь, на которой стояло здание муниципалитета. Технически, здание муниципалитета. По факту, это было логово тварей, заросшее демоническим камнем. Одна радость, добрались мы до него не за два дня, а за день. И долго мы так стоять будем?» — спросил Танис, стоящий позади. «Справа и слева от меня стояли Гарана и Дан, в любой момент, готовые вместе со мной активировать магическую стену наших щитов. Справа, у ног Гарана, на корточках сидел Гряк. Пока не знаю», — ответил я, — «выманить бы этих тварей оттуда». Где-то час назад, с помощью Таниса, мы нашли и уничтожили летающего неподалеку от этого места Дамана, так что демоны, сидящие внутри муниципалитета, прекрасно ощущались. И про нас они, судя по всему, тоже были отлично осведомлены. Думаю, потому и не высовывались, кому хочется рисковать жизнью, вылезая на отморозков, которые не один день устраивали шум в городе, направляясь прямо к ним. «Может, они нас к себе приглашают?» — спросил Дан. «Приглашают по-другому, а эти уроды просто зассали», — ответил я на это. «Танис, у тебя есть что-нибудь ядовитое туда закинуть?» «Из яда у меня только бомба», — ответил он. «Но для этого надо подойти поближе, да и противоядия у меня нет. Вы, магические воины, может и переживете, а вот мы с Гриком, если ветерок не туда подует, помрем. Тебе же предлагают внутрь здания бомбу кинуть, Какой там ветер, заметил Дан. Облако яда очень большое, только в здании оно не останется, пояснил Танис. Ладно, отставить, произнес я. Давайте для начала попробуем просто подойти. Вперед продвигались осторожным шагом, постоянно останавливаясь. Стоило только ощутить движение трех демонов внутри дома, из-за чего до муниципалитета добирались минут 10. Стоя метрах в 10 от огромной, словно ворота двери, размышляли, что делать дальше. «Сильные, сволочи», — заметил Дан. С четырьмя звездами, его сфера внимания была не очень большой, так что демонов он почувствовал совсем недавно и только сейчас высказался по этому поводу. «Шестерка с двумя пятерками, примерно», — произнес я и чуть повернул голову в сторону Гарана, уточнил. «Верно, очень на это похоже», — милорд, — ответил он. «Демон-командир, как мне кажется, и еще кто-то». «Нет, точно не демон-командир», — возразил я. «Командиры созданы, чтобы командовать отрядами, территорией управляют другие, кто угодно, но только не они. Здесь, как мне кажется, демон-лорд. Уж больно характерно они чувствуются в сфере внимания». «Не ощущаю разницы, милорд», — заметил Гарана. «Это у тебя просто опыта маловато», — ответил я напряженным голосом, так как демоны вновь начали двигаться. «Демон-лорд» звучит устрашающе, — произнес Танис нервно. «Он по-прежнему стоял позади нас, готовый использовать магию поддержки. Только звучит», — произнес я, стараясь сделать это беззаботным тоном. «На деле, это просто демон, у которого есть право повелевать другими демонами. Опасны они не более, чем другие твари, аналогичные им по уровню. Офицеры среднего звена, если совсем просто. Надеюсь, пока я говорил, Танис немного успокоился. Так что делать будем, милорд?» — спросил Дан. Внезапно, я ощутил сильную угрозу со стороны демонов внутри муниципалитета. Захотелось жахнуть чем-нибудь посильнее и желательно несколько раз, чтобы обрушить на противника здание. Делать нам этого было ни в коем случае нельзя, иначе, мы банально не раскопаем потом бункер. Из-за этого я, в первое мгновение, издержался, а на второе мгновение, было уже не до этого. «А-а!» — завопил у нас за спиной Танис, резко обернувшись. Увидел скрюченного мага, рядом с которым на коленях дрожал от страха Гряк. «Сука, волна ужаса! Что делать-то, блин?» «Стоп, успокойся, Дарий, сделай вдох-выдох. Дан, хватай этих двоих и тащи хотя бы метров на 200 отсюда!» — выкрикнул я приказ, одновременно с этим ощущая движение со стороны демонов. «Гарана, 10 метров назад и ставим щит. Надо сдержать их, пока наши в себя не придут. Волна ужаса не аура, долго не действует. По моей команде. Отступаем спиной шагом на 2. Шаг». Сразу бежать в атаку демоны не стали. Первые несколько секунд они медленно приближались к выходу, но стоило им только понять, что мы отступаем, резко ломанулись вперед. «Шестерка впереди, две пятерки чуть позади». Рассчитал я правильно, стоило нам только отойти на 10 метров, огромная дверь распахнулась, выпуская наружу демон-лорда. Не такой уж и большой, ростом 1.2 метра, облаченный в сплошной латный доспех без шлема. Демон с головой козла и выгнутыми назад коленями внушал опасения. Возможно, это из-за волны ужаса, но я был уверен, что так просто с ним не справиться. В руках он держал боевое копье, наконечник которого горел фиолетовым пламенем. На фоне этой козлины, вышедшие на улицу вслед за ним суккубы, не воспринимались чем-то опасным. Эти мысли я сразу же задавил. Пятизвездочные суккубы опасны по умолчанию. «Щит!» — скомандовал я, за мгновение до удара демонов. Две огненные змеи суккуб и поток фиолетового пламени, вырвавшийся из наконечника копья демон-лорда, ударили в появившуюся перед нами магическую стену. Столкновение демонических заклинаний с нашей защитой превратилось в огромную огненную стену, закрывшую нам обзор. Впрочем, сражаться на расстоянии твари не захотели. Разделившись, они обошли нас с двух сторон. Демон-лорд атаковал Гарана, а две суккубы. Я думал, мне придется сдерживать их обоих, но одна из этих сучек пролетела мимо, направляясь в сторону Дана, а вторая атаковала меня двумя палашами, сотканными из фиолетового пламени. «Дан, щит!» — выкрикнул я. Того, что он меня не услышит, я не боялся. В бою я всегда использовал технику крика. В данном случае не на полную мощь, благо не армией командую, но даже так, чтобы меня не услышать, нужно быть глухим. Сам приказ тоже был банальным. Понятно, что Дан будет защищаться, но смысл был не в том, что делать, а в том, что вообще надо что-то делать. Так как парень тащил на себе двух товарищей, он мог не успеть среагировать на опасность. Жаль, что в данный момент это все, чем я могу ему помочь. Уж больно напористой была суккуба, что атаковала меня. Ладно, убираем лишние мысли, сначала разберусь с одной тварью, а потом займусь остальными. Страх – это то, с чем ты не сбыл знаком. Хорошо знаком. С ним он умел бороться, мог терпеть. Страх не лишал возможности думать. Но что делать, когда твою душу поглотил ужас? Когда дрожит, кажется, каждый миллиметр твоей жалкой тушки. Мысли скачут, в голове возникают различные воспоминания, от самых старых, когда еще были живы родители, до недавних. Тело либо деревянное, не способное двигаться, либо делает это само по себе. Очередной страшный звук, на этот раз завывающий, заставил сжавшегося на брусчатке улицы Таниса вздрогнуть и начать отползать подальше от опасности. Что-то бумкнуло за спиной, и ползущий куда-то маг вновь съежился в позе эмбриона, прикрыв голову руками. Только на этот раз в поле его зрения оказался гоблин. Перекошенная в непонятной гримасе морда, оскаленные зубы, прижатые к голове уши, дрожащее тело. Только в отличие от Таниса, Гряк стоял на коленях, смотря в ту сторону, откуда раздавались все эти страшные звуки. Точнее, на одном колене. Нет, уже на ногах. В правой руке гоблин сжимал кинжал Ищейки, один из тех двух, что ему подарил Дарий, а левая рука ходила из стороны в сторону, будто что-то ища. Гряк все еще дрожал, но выражение лица выражало уже однозначную злобу, а не пойми что. Он искал второй кинжал, не отрывая глаз от противника. «Стоишь на месте и не суетишься», — вспомнил Танис разговор с Дарием. «Следишь за противником, поднимаешь руку, подготавливаешь заклинание, произносишь его название, активируешь. Запомни эту простую схему, впитай ее в кровь. Запомни навсегда, если что-то идет не по плану, то в 80 случаев из 100, это самое лучшее, что ты можешь сделать. Следишь за противником. Но как это сделать, если боишься шевельнуться и все, что тебе видно, это дрожащий от страха союзник? Следить за противником, за снорки и романа, тварь, — взвизгнул Гряк. Первый иностранный здесь. А еще через секунду гоблин метнулся вперед. На автомате приподняв руку, Танис повернул голову, стараясь не потерять из виду гоблина. Он не знал, что там за первый иностранный, на мгновение ему даже стало любопытно, но в следующую секунду маг вновь замер, так как, повернув голову, он увидел то, чего так страшился, врага. Прекрасная, словно богиня, суккуба наседала на Дана, который находился в постоянном движении, старался прикрыть щитом не только себя, но и валяющегося на брусчатке мага. Огонь, скрип, завывание, удары по щиту союзника и Гряк, мечущийся у ног демона, пытающийся нанести хоть какой-нибудь урон своим жалким кинжальчиком. Следи за противником. Это было легко, так как Танис теперь и не мог отвести взгляд от этого танца со смертью. А вот поднять руку, казалось, было невозможно. Подними ее. Подними эту чертову руку, бесполезный ты кусок магического дерьма. Руку, сука. Поднять ее Танис так и не сумел. Вместо этого он, разогнувшись, вытянул руку вперед. Она, как и сам Танис, по-прежнему лежала на дороге, и все, что смог сделать перепуганный от своей смелости маг, это приподнять ладонь со скрюченными пальцами. Сформируй заклинание. С этим тоже были проблемы. В бытие магом есть две самые важные вещи, два самых больших препятствия – круги и знания. Без кругов вокруг сердца ты не маг, без знаний ты всего лишь контейнер с маной. Но если все сошлось, если ты сформировал нужное количество кругов и выучил заклинание, то создать его довольно просто. После заучивания схемы и недолгой, если подумать, тренировки, круги как бы запоминают схему заклинания. В научных кругах это называется тень схемы, которая позволяет магу творить заклинания чуть ли не по наитию. Главное — найти схему, выучить и потренироваться, а дальше все просто. Но не в случае, когда любой громкий звук, любое резкое движение, любой неприятный запах вызывает в твоей душе ужас. Формирование, которое должно проходить на раз-два, начинает постоянно сбрасываться, заставляя раз за разом начинать с самого начала. После 7-го сбрасывания Танис был в отчаянии. Мало того, что он чуть ли не жить боялся, так еще и суть его существования давала сбой. Ну же, давай, формируйся. Закрыв глаза, Танис опустил голову, стукнувшийся камень дороги лбом. Давай же, формируйся. Нет, гадство опять. Что же делать? Что если? Если не получается по наитию, может попробовать по старинке, как когда он только учил заклинание. Надо вспомнить схему. Кажется так. Ну да, так, сектор АФ, три линии тура, соединение с Баумом. Дальше. Кажется, там была закорючка, похожая на руну Земли. Да, точно именно так. Вспоминая подзабытую схему, Танис шаг за шагом воспроизводил ее, вырисовывая на всех своих трех кругах. «Легко тебе говорить, впитай в кровь», – ворчал Танис. «Сложно стоять на месте, когда...» «Да, я помню», – усмехнулся Дарий. «Если тебе это поможет, то считай, что я тебе что-нибудь сломаю, если ты в следующий раз сделаешь что-то не так». «Ну, спасибо, помог», – усмехнулся в ответ Танис. «Слушай, а нафига мне произносить название заклинания вслух, иррегулеры?» – покачал Дарий головой. «Легионер должен знать, что происходит. Ты пойми, заклинания демонов бывают не только фиолетового цвета, а простой легионер в магии не разбирается. Я, если что, тоже не очень силен в этом. Когда ты стоишь лицом к лицу с врагом, когда в тебя летит всякая хрень, противник беснуется, пытаясь пробиться сквозь твою защиту. Последнее, что мне нужно, это отвлекаться на какую-нибудь радужную хрень, которая вылетела у меня из-за спины. Кто понеопытнее, могут и голову в ту сторону повернуть, что запросто может привести к смерти, вздохнул он. Я должен знать, что происходит, что мне делать, идти вперед, бить стоя на месте, закрыться щитом, почему вокруг меня все светится. Это усиление, восстановление выносливости, регенерация, у жрецов, если что, все благословения одного цвета в зависимости от их бога, а мне нужно знать, чем именно меня благословили. Так что запомни, это даже поважнее того, что ты на месте должен стоять. «Если что-то творишь, озвучивай, что именно». Воспоминания мелькнули вместе с волной радости от того, что заклинание наконец сформировано, так что, набрав в грудь воздух, Танис крикнул во всю мощь своих легких, выплескивая весь страх, накопившийся за этот бесконечный, кажется, бой. «Удержание!» Сжал он пальцы в кулак, и суккуба остановилась, замерла на пару секунд, которых Дану хватило, чтобы нанести два удара прямо ей в голову, да и Гряк, словно обезумев, полосовал ее по ноге. «Жаль, что продлилось это недолго. Я сожру ваши звезды», вроде бы прорычала суккуба, но как-то слишком громко. «Удержание». И вновь несколько ударов, которых она не смогла избежать. «Удержание, удержание, удержание, не еет», завопила суккуба. Но поздно. Для нее все было поздно. Очередной удар копья, с применением какой-то техники, и в бок демонессе вонзается кусок металла. Магическая защита суккубы пала, и практически сразу за этим ей на спину прыгнул Гряк. Ухватившись ногами за туловище, он повис на твари, опуская свой кинжал ей на шею. 1, 2, 3, 10 ударов. Суккуба уже валялась на земле, а гоблин продолжал исступленно бить подергивающееся тело. Все закончилось, когда Дан пронзил затылок твари своим копьем. «Хватит», — обратился он к гоблину. «Бой еще продолжается, так что успокойся. 1+1, знаешь, что это?» «Гряк знает», — ответил тяжело дышащий гоблин. «Тогда занимай позицию», — вновь поднял щит Дан. «Пока что, как и приказано, защищаем мага, а там посмотрим». Первые пару минут боя демоны пытались занять позицию так, чтобы иметь возможность бить сразу по обеим целям, но с магическими воинами такое сложно провернуть, с теми, у кого есть сфера внимания, во всяком случае. Вот и мы с Гарана, постоянно перемещаясь раз за разом, ломали их планы. К сожалению, это было единственное, чем мы могли похвастаться на начало боя. Гарана явно не вытягивал. Все, что он мог, это перемещаться и выживать. У меня с противником было получше, но если старик допустит хоть одну ошибку, против этих двоих я не вытяну. А ведь есть еще вторая суккуба, которая возится с Даном и, что удивительно, все никак не может его задавить. Надо поторопиться. Похоже, этот бой зависит от того, как быстро я уничтожу своего противника. Суккубы, которые нам встретились, к слову, были необычные. Как правило, эти твари предпочитают бой на расстоянии, используя тактику, похожую на ту, что использовали маги во время войны. То есть они стояли чуть в стороне и поливали противника заклинаниями. У суккуб это навыки, но не суть. В нашем же случае обе суккубы лезли в ближний бой, орудуя мечами, созданными из фиолетового пламени, плюс парочка дистанционных навыков. Несколько быстрых ударов мечом, отскок, огненный серп. Разок прилетела огненная стрела, которая, сделав зигзаг, чуть не обманула меня, обойдя щит и практически поразив бок. По идее, ей бы именно стрелами пользоваться, а не серпами, но, видимо, что-то мешает. Очередную серию ударов мечами принимаю на щит. Понятно, что она пыталась обойти мою защиту и била по разным уровням, но я легионер со стажем в смысле предок, так что все удары пришли именно на щит. В ответ пульнул в нее молниевыми дисками и отогнал взмахами мономеча. Щита как у меня у суккубы не было, единственная защита, которую я заметил, представляла собой нечто вроде нашей бронекожи, только дальше от тела, этакий пузырь энергокупола, который проявляется при соприкосновении с ним. Вот и в этот раз, приняв диски на купол, она отбила один из моих выпадов меча и увернулась от второго, сделав шаг назад. Огненный серп также принял на щит, одновременно с этим делая укол, чтоб не расслаблялась. Резкий рывок вперед и удар щитом, после которого следует еще один взмах меча, ушедший в пустоту. Суккуба отскочила назад и запустила очередную огненную стрелу, которая, пролетев по дуге, ударила мне в спину. Так как я не знаю, насколько хорошо суккуба контролирует стрелу, решил не рисковать, уворачиваясь от нее. Пришлось разворачиваться боком к противнику, мечом парируя удары спереди и щитом прикрываясь от удара в спину. Одновременно с этим, просто чтобы остудить врага и уменьшить возможности в конкретный момент, запустил в демонессу несколько молниевых дисков. Немного, буквально 9 штук, все, что успел создать в те пару секунд, когда все происходило. На этот раз суккуба решила не принимать их на свою защиту, а увернуться, сделав рывок в сторону и чуть назад. Интересно как, следующую минуту или около того, держался от нее на расстоянии, постоянно поливая техниками. Магический серп, магическое копье, молния, недовольство, а это десяток дисков, к тому же не очень сильных, четырехзвездочная техника как-никак. В общем, всеми силами провоцировал на очередную огненную стрелу. В ответ она пыталась сблизиться, чтобы нанести удар мечами и, пару раз, пустила в мою сторону огненный серп. Похоже, я время теряю. Стрела, судя по всему, тактический навык, и просто так она ее не использует. Хорошо. Магический серп, рывок вперед, пара ударов мечом, рывок назад, рывок в сторону, молния, рывок вперед. Тактика наскока и быстрого отхода вполне рабочая, и со стороны может показаться, что я просто экспериментирую, пытаясь подобрать ключик к ее защите. Сначала пытался сражаться в ближнем бою, потом забрасывал противника техниками на расстоянии, теперь гибрид двух предыдущих тактик. Если она поверит в это, то, учитывая колоссальный боевой опыт любого демона, суккуба должна очень быстро подстроиться и попытаться воспользоваться ситуацией, потому что наскоки может и рабочая тактика, но не без минусов. Сориентировалась демонесса очень быстро. Одновременно с очередным моим рывком назад, она запустила огненную стрелу, которая, пролетев по дуге, зашла мне в правый бок, там, где у меня меч. То есть щитом я защититься не мог, а из-за движения, толком и увернуться тоже. Только вот я и не собирался этого делать. Порой приходится идти на просчитанный риск, подставляясь под удар противника, что я и провернул в этот раз. Вместо того, чтобы уворачиваться или пытаться отбить стрелу мечом, я активировал магическую цепь. Такого тварь не ожидала. Она попыталась увернуться, но момент я подобрал хорошо. Цепь обвелась вокруг ее ноги одновременно с ударом стрелы мне в бок. Как я и подумал, во время управления стрелой, купол противника ослабевает. Справедливости ради стоит отметить, что магическую защиту доспехов и бронекожу огненная стрела пробила, но вот сами пластины, нет. Судя по силе удара, максимум поцарапала. Какого-нибудь другого пятизвездочного, такой удар мог и насквозь прошить. Дернув рукой, потянул цепь на себя, заставляя суккубу потерять равновесие. Рывок вперед и, подняв щит, резко опустил его на голову твари. И еще раз, и еще. Особенности цепи молнии сильно мешали демонессе использовать свою магию, так что удары не встречали никакого препятствия, а после третьего прилета по голове, она и без цепи. На всякий случай, ударив ее еще разок, деактивировал цепь и полоснул по шее горящим золотой маной и испускающим молнии мечом. Ну и контрольный укол в глаз, чтобы точно не встала. Так-то, сучка, будут тут еще один на один с Романа выходить. Я, если что, демон герцогов валил. Так, стоп, не я, а предок. Я так, просто мимо проходил. Развернувшись и подняв щит, направился на помощь Гарана. Дан с компанией работали свою суккубу секунд 30 назад, так что остался всего один противник, но против нас со стариком он точно не вытянет. И дело не в том, что я слишком самоуверен, это просто объективная реальность. Если Козлороги до сих пор не завалил Гарана, то то с нами двоими ему не справиться. Все равно как-то самоуверенно звучит. Не знаю, как сказать, это опыт. Демон лорд класса воин 6-го уровня угрозы, нам не соперник. Опять же, справедливости ради, оставшийся противник не был слабаком. Гарана он прессовал знатно. Когда я вступил в бой, у старика было 2 ранения. Этот урод своим копьем сбил старику шлем, порвав ремешок, пробил бок. О дырке в боку я узнал уже после боя, а вот залитое кровью лицо не заметить было нельзя. На все про все, мы потратили минут 5, что дофига для боя 2 против 1. Пусть Гарана и был ранен. К счастью, ранен несерьезно, но об этом я тоже узнал уже после боя, когда старик полез за зельем лечения. В общем, демон, пусть и был обречен, но дал нам достойный бой. Это его копье, пару раз, даже меня чуть не достало. Быстрый, сильный, выносливый, с навыком в виде огненной твари, летящей на тебя, раскрыв пасть. Когда я его, наконец, подловил, обмотав цепью молнии, а Гарана добил проколом, я даже выдохнул с облегчением. Итог был предрешен, но дался непросто. Пока Гарана занимался собой, пил зелье и умывал лицо, к нам подошли Дан, Танис и Гряк. Гоблин выглядел помято, но неплохо, Танис и вовсе просто грязным, а вот у Дана оказался покорежен наплечник, а у Кирасы имелась дыра в районе живота. Слава богам, что я додумался, в свое время, отдать ему доспехи Сация. Обычная защита, да даже обычные доспехи легиона, от таких ударов не защитили бы. «Ты как?» – обратился я к нему. «В порядке, милорд», – ответил он. Пропустил пару ударов, но зелье лечения помогло. «А вы как?» – окинул я взглядом Таниса и Грика. «Гряк цел, невредимый, великолепен», – тут же ответил гоблин. «Теперь ты официально сильнейший гоблин Суры», – улыбнулся я. «Так и», – запнулся он. «Это да, Гряк силен. Нет в королевстве гоблина сильнее Грика, Танис». Посмотрел я на мага. «Цел», – пожал он плечами. «Страху натерпелся, конечно, но, вроде, даже без царапин обошлось. Если б не Дан с Гриком», – качнул он головой. «Шаман тоже неплох», – проворчал Гряк, вовремя вмешался, так кричал, что аж демон вздрагивал. «Ой, заткнись, а», — отвернулся Танис, смутившись. «Хорошо», — повернулся я, глянуть на Гарана. «Что у тебя?» «Раны неглубокие», — ответил Гарана. «Пару минут и буду в норме». «Принял». «Так, народ», — вновь повернулся я к парням. «Времени у нас мало, так что на сбор трофеев 5 минут, не более». Зайдя внутрь здания муниципалитета, оказались в огромном зале из демонического камня. Черный, отполированный, будто множество ракушек, вплавленных в темный гранит, так и не скажешь, что эта хрень, растет словно грибок. Окинув практически пустой зал взглядом, постучал ногой по полу. Изначально, внутреннее пространство муниципалитета было разделено на множество комнат с большой прихожей, сейчас же здесь не было ни одной стены, а из мебели здесь был только трон, стоящий посреди зала. «Пустоватенько», — заметил Танис тихим голосом. «Напомните мне потом, что здание нужно разрушить», — произнес я, оглядываясь. «Нафига?» — удивился Танис. «Демоны вернутся», — ответил я. «И мне бы не хотелось оставлять для них следы, ведущие в бункер. А где, кстати, вход туда?» — вертел он головой. «Это я и пытаюсь понять», — произнес я, поморщившись. «Я это место помню совсем другим». «Ну, вход явно в полу», — заметил Танис. «Давайте тут просто вскроем все. С этим надо поосторожнее», — вздохнул я. «Если заденем техниками магический контур бункера. Короче, тут так жахнет, что шансов выжить у нас не будет». «Черт, с этого и надо было начинать», — произнес Танис нервно. «А то уж я неважно». «Никаких действий без команды», — произнес я резко. «Да понял я уже, понял», — произнес Танис, отступая от меня на шаг. Закрыв глаза, выудил из памяти воспоминания об этом месте и, продолжая держать глаза закрытыми, двинулся вперед. Открыл я их только когда остановился возле того места, где по идее должен быть вход в бункер. Подозвал Гарана, приказав стоять возле этой точки. Вернулся ко входу, вновь закрыл глаза и повторил путь. «Да ну вроде здесь», — почесал я кончик носа. «Но все равно, страшновато, Танис. Кинь куда-нибудь туда огненную бомбу. Хм, сойдет. Иди сюда. По-моему, нам бы вскрывать эти гребаные полы осторожно и не торопясь. Я даже пару ломов на всякий случай взял, только вот времени для этого нет. Так что пришлось рисковать. С помощью Таниса мы вскрыли порядка 40 квадратных метров пола, пока наконец не нашли эту чертову лестницу. Дальше все было просто. Спустился, открыл дверь, вошел внутрь, хлопнул ладонью по клавише справа от входа. включая тем самым свет. «Сука!» – протянул я, подойдя к длинному столу в центре помещения. «Не вижу повода выражаться подобным образом, милорд», – заметил Гарана, шедший прямо за мной. «Офигеть!» – воскликнул Танис. «Мы реально здесь. Мы нашли штабной бункер времен войны с Инферно». «Что не так, милорд?» – спросил Гарана тихо. Но так как в этот момент Танис уже не кричал, все его прекрасно услышали и повернулись в нашу сторону, сверля меня взглядом. «Я рассчитывал на большие», — произнес я, двинувшись в сторону противоположной стены. «Именно там стояли стеллажи с бумажными картами и различной мелочевкой. Хочешь сказать, здесь нет ничего ценного?» — развел руки Танис. «Должно быть больше», — ответил я на ходу. «По уставу, если нет возможности вывести имущество легиона, именно сюда должны свести все самое ценное. А я вижу стандартное наполнение рабочего штаба. Эти ящики тоже стандартное наполнение?» – спросил Танис. Повернувшись, посмотрел, куда он указывает. «Пять ящиков, стоящих друг на друге возле стены. Это ярбы, скорее всего», – ответил я. «Нестабильные кристаллы?» – уточнил Танис. «Устав не предусматривает хранение в штабе таких вещей, но мы всегда делали запасец, на крайний случай», – произнес я, подойдя к стеллажам. «Здесь и ящики с едой где-то должны быть, и запасное оружие. Штаб всегда был последней точкой обороны. Карты, в том числе, блок голографической карты, узел дальней связи, связки ключей, самых обычных, какие-то папки, стопки бумаги, пресс-папье, связка маячков разведки. Вот уж непонятно, как это здесь оказалось. На стеллаже было много чего, но не было главного, ключ карты высшего допуска». Обернувшись, окинул взглядом бункер. Пустой стол, ящики, стеллажи с оружием, с бумагами, стулья, тумбы. Не мог Циапон просто бросить ключ-карту высшего допуска куда-то в угол? Слишком ценная вещь. «Мы, конечно, соберем все, что здесь есть, и дома еще раз все проверим, но, похоже, никакой карты мы тут не найдем. А значит, этот рейд потерял большую часть своего смысла». «Так, народ», — произнес я, чуть повысив голос, — «времени у нас больше не становится, так что, не будем его терять. Начинаем собирать вещи. Тащите все в центр, на стол, а я буду упаковывать все в вещмешок, и пусть с пустыми руками мы не уйдем, но, боги, как же обидно. Теперь, мой последний шанс найти ключ доступа, это отправиться в Гранц, а это очень далеко и крайне опасно. Только вот выбора нет, либо так, либо прощай, лаборатория». «Ладно, все, успокойся, Дари. Выдохни и на время забудь о ключе. Сейчас надо сконцентрироваться на сборе трофеев и возвращении домой. Остальное обязательно будет, но потом. Я это дело просто так не оставлю». Глава 28. «Меня смущает одна вещь», — произнес Ер, наглядываясь. «Почему здесь только ловушки? Где демоны?» Все происходило внутри катакомб, куда следственная команда капитана Ерна, при поддержке легиона, забралась в поисках демонопоклонника. Расследование, длившееся не один месяц, с постоянной беготней туда-сюда, сражениями, поднятием мертвых, в конечном итоге привело их к замаскированному входу в эти самые катакомбы, которые, в свою очередь, располагались близ руин Рамири. И, естественно, Ерна беспокоил тот факт, что столь засекреченный объект охраняется только ловушками. «Тот мертвец же говорил, что Даршан не ладит с демонами герцога», — произнес легион, ковыряя ногтем кусочек стены. «А у него самого слуг не очень много. И что?» — посмотрел на него Ерн. «Я тоже не поняла, к чему ты клонишь», — произнесла Майш с легким любопытством. «Мы с вами ищем какое-то сердце контроля», — посмотрел на них легион. «Понятно, что доказательств у нас нет, но, как мне кажется, что-то связанное с контролем демонопоклонник может и скрывать от хозяина. Ни разу не слышал, чтобы демон-герцоги пользовались контролирующими артефактами. Так что если этот предмет действительно такой секретный секрет, то нежелание пихать сюда тех, кто может об этом доложить, вполне разумное решение. Лучший способ сохранить что-то в секрете, это чтобы о нем поменьше разумных знало». Несмотря на то, что в зоне действия сферы внимания легиона ярко светился источник демонической энергии, то есть куда идти люди знали, добирались туда они несколько часов. А все из-за постоянно виляющих коридоров, некоторые из которых оканчивались тупиком. Тем не менее, все когда-нибудь кончается, вот и команда следаков, наконец, добралась до своей цели. Один из коридоров привел их в круглый зал, по краям которого, на полу, было нарисовано пять рунных кругов, и еще один, самый большой, располагался в центре помещения. Внутри этого рунного круга находился небольшой каменный пьедестал, над которым в воздухе парил фиолетовый кристалл, размером с голову ребенка. «И что теперь?» – спросила Майш. «Нам его уничтожать или с собой забирать? Сомневаюсь, что начальство одобрит, если мы эту хрень к ним притащим», – произнес Ламах, держащий наготове лук с наложенной стрелой. Стрелы у Ламаха были непростые, в данном случае, наконечник приготовленной стрелы обладал магическим пробоем. «Это точно», – заметил Йерн задумчиво. «Да и черт его знает, можно ли эту штуку вообще руками трогать? Рунные круги разные», – пробормотал Легион. И тут же повернулся в его сторону Йерн. «И ничего», – пожал плечами Легион. «Я в магии не разбираюсь. Просто вставите потом в рапорт, что связки рун у этих кругов разные». «Понятно», – отвернулся Йерн. «Ладно, народ, давайте отойдем в коридор и ударим оттуда по кристаллу. А ты, Легион, какую-нибудь защиту перед нами поставь». «Принято», – начал отходить Легион. События начали меняться, как только команда вернулась в коридор. Люди только начали разворачиваться лицом к залу, а магическая стена, созданная Легионом, уже перекрывала проход. Полупрозрачная, землистого цвета пелена, была создана не из-за торопливости, а потому, что Легион почувствовал опасность. Это была не техника, а чуйка, приобретенная с годами. «Эки ты», — начало было Майш, но замолчала, так как появившийся прямо из воздуха человек тут же кинул в их сторону копье из фиолетового пламени. «Даршан, сученыш», — процедил сквозь зубы Легион. «Легион, тварь ты бессмертная», — усмехнулся в ответ демонопоклонник. «Сколько можно еще от смерти убегать? Я, признаться, подустал смотреть, как ты все время убегаешь. Я вам говорил, что у этой твари 8 кругов», — спросил Легион, не оборачиваясь. «Говорил», — ответил Йерн. «Предлагаешь свалить?» «Нет», — усмехнулся Легион. «В столь замкнутом пространстве у нас есть шанс». «Мечтатель», — усмехнулся Даршан зло. «Но мне же лучше, если вы не станете убегать. Бейте по кристаллу», — выкрикнул Легион. Охотник чувствовал некую странность ситуации. Не то, чтобы он хорошо знал это существо, но начинать разговор, когда нужно бить, было со стороны демонопоклонника глуповато, если только он время не тянет. Следующие несколько минут на входе в зал происходил довольно своеобразный бой. Группа людей всеми силами пыталась уничтожить кристалл, а высокоуровневый демонопоклонник его защищал. Да, иногда пускал в их сторону простенькие заклинания, но было заметно, что все его внимание было сосредоточено на защите артефакта. Только этим Легион и объяснял для себя тот факт, что они до сих пор живы. В чистом поле маг восьмого круга раскатал бы их без шанса. По-настоящему противостоять магическим воинам, пусть и плохонько, маги начинают с седьмого круга, с восемью кругами, это уже полноценные монстры. Архимаги с девятью кругами, да там и говорить ни о чем. И вот сейчас, стоя в какой-то пещере, шесть слабаков противостоят человеку, который способен парой заклинаний уничтожить город. Будь у Легиона семь звезд, были бы и шансы, а так, все на что они могут рассчитывать, это Майш. Ведьмы всегда стояли особняком. У них, конечно, тоже есть своя градация, но смысл в том, что даже слабенькая ведьма может сильно удивить. Сможет ли Майш, вот в чем вопрос, и успеет ли? Коронная способность ведьм – это накопление разлитой вокруг них негативной энергии. Страх, сожаление, боль, усталость накапливаются в оболочке их души и выплескиваются на противника. Защита от подобного есть, но она специфична, редка и порой не срабатывает. А у демонов от ведьм вообще нет никакой защиты. Тупо на силе воли преодолевают последствия удара. Документально зафиксированы случаи, когда ведьмы демон герцога на колени ставили. Но там, либо количеством давили, либо ведьмы сильные колдовали. У Майш всего лишь четвертая ступень из 12, а противник силен и опытен. Впрочем, везение никто не отменял. Если Даршан ни разу не имел дел с ведьмами, то и опыта защиты у него никакого. «Внимание!» – прокричала девушка. «Готовность!» Одновременно с этим, защита Легиона, поставленная в начале боя, пала. Действуя на автомате, он тут же активировал защитный купол, в который тут же прилетело заклинание демонопоклонника. «БЛТ!» Бумкнуло что-то позади. «Ты перекрыл нам линию огня. Подавление!» — выкрикнула Майш. Противник сопротивлялся полсекунды, после чего опустился на колено, схватившись за грудь. «Убери купол!» — прокричал Йерн. Но за мгновение до этого Легион уже убрал защиту и замахивался перед активацией одной из своих техник. по кристаллу», — скомандовал Йерн, заметив, как отличной защиты мага отскочила стрела Ламаха. Зал был не очень большим, так что прокол легиона сумел достать кристаллу. Вслед за его техникой в артефакт прилетело копье силы Йерна, парочка низкоуровневых техник Агара и Асума. Ну и последним, кто поразил кристаллу, был Ламах, попав в него взрывной стрелой. «Не еет!» — заорал Даршан, протягивая в сторону кристалла руку. Сам кристалл покрылся трещинами и казалось вот-вот рассыпется. «Валим отсюда!» — выкрикнул легион, ставя в проходе магическую стену. И они побежали, выжимая из себя все, что только можно. Взрыв за спиной прогремел через пару секунд, после того, как они стартовали, а еще через несколько секунд, из коридора за спиной пыхнуло жаром. Замедлились они через минуту бега, остановившись спустя пару минут. «Я правильно понял, что от взрыва твоя стена сломалась?» — спросил Йерну легиона. «Правильно», — произнес легион, всматриваясь во тьму коридора, из которого они прибежали. «Можете смеяться, но, кажется, Даршан мертв. Вообще не ощущаю присутствия кого-либо». «Ну, логично», — пожала плечами Маиш. «После такого, мало кто выживет. Особенно, после удара ведьмы. Ты походу не осознаешь, что такое восьмой круг». «Да», — усмехнулся легион. «А ты, что такое ведьмы?» — вздернула подбородок Маиш. «Я-я-я», — восклицательные и вопросительные знаки, — возмутился легион. «Хватит вам», — поднял руку Йерн. «Возможно, Даршан использовал телепорт. Я хоть в магии не разбираюсь», — заметил легион, «но точно знаю, что настолько быстро малый телепорт не создается. Отметка этой твари пропала буквально через несколько секунд после взрыва», — пояснил он. «Ну, мертв и мертв», — пожал плечами Йерн. «Не он первый, не он последний. Давайте лучше выбираться отсюда». Стоя на корячках внутри рунного круга своего кабинета, Даршан пытался отдышаться. То, что планировалось как демонстрация его актерских навыков, чуть не привело к трагедии. Хорошо, что он предусмотрел все и оставил в зале с кристаллом несколько рунных кругов телепортации. Впрочем, Даршан все равно был горд собой. Поднимаясь на ноги, он, ухмыляясь, вспоминал о своей игре. «Не еет!» Как пафосно и естественно у него это получилось. А ведь из-за чертовой ведьмы, он в тот момент был довольно уязвим. Кто-то с опытом поменьше, мог бы испортить все. С одной стороны, благодаря ведьме, все получилось убедительно, с другой, он чуть не умер. После удара девки, он до сих пор пытается унять свою энергетику, из-за чего сложные магические структуры ему сейчас недоступны. При этом, с накачкой кристалла энергии, он явно переборщил. Судя по ощущениям, от сломанного артефакта, рвануть должно было так, что даже он не выжил бы. Создать малый телепорт в тот момент, он был не способен. Выручил один из рунных кругов, подготовленных заранее. Если все заброшенные этим тупым ищейкам подсказки сошлись у них в голове, то ближайшие годы у них не будет причин соваться к Рамири. Кристалл уничтожен, злобный демонопоклонник. Со стороны должно показаться, что Даршан умер, но с этим проклятым легионом ни в чем нельзя быть уверенным. В общем, цели следственной группы, по идее, выполнены, но чтобы они больше об этом не задумывались, добавим еще одну деталь. «Шарна», — произнес он, садясь в свое кресло. «Через пару часов выпускай вскрывателей». «Как прикажете, хозяин», — услышал он ответ по ментальной связи. «Теперь точно все. Вскрыватели пройдутся по западу Драума, все хаос и разрушения. В такой ситуации, службам королевства точно будет не до него. Заодно, это станет еще одним штрихом, дополняющим, что он тут якобы делал. Сердце контроля уничтожено и все, кого артефакт контролировал, вырвались на свободу. Хаос, который воцарится у соседей, позволит ему спокойно завершить начатое. Сотни лет работы подходит к своему завершению. Всего несколько лет и он наконец выполнит данное демон-герцогом задание и получит свою награду. Выбравшись из катакомб, команда Ирна несколько часов на всех парах неслась подальше от Рамири. Слишком уж опасно сейчас в окрестностях города, а отдохнуть хотелось. Так что они часа три бежали в сторону Аланы, пока не добрались до знакомой скалы с пещеркой, где отдыхали в прошлый раз. В принципе, до заката еще несколько часов, так что лучше нам продолжить путь, произнес легион, обводя взглядом упавших на землю людей. Ты нас с собой не сравнивай, произнесла устало Маиш. Твой темп только Йерный может выдержать, а нам отдохнуть надо. Мы, в любом случае, слишком близко от города, повел плечом легион. Отдыхать отдыхайте, но ночевать мы здесь не будем. Слишком нашумели в Рамири. «Да брось, мы даже демонов почти не встречали», — посмотрел на него Ламах. «Он прав», — покачал головой Йерн. «При взрыве кристалла чувствовалась мощнейшая вспышка демонической энергии. Пусть легион поправит, но те демоны, которых я ощущал сферой внимания, носились по округе словно бешеные. Подтверждаю», — покивал легион. «Они и сейчас мечутся из стороны в сторону, будто...» Охотник замолчал, замерев и прикрыв глаза. «Ну что еще?» — спросила Маиш, смотря на легиона недовольным взглядом. «Они разбегаются», — пробормотал легион. «Что?» — не расслышал Ламах. «Демоны разбегаются», — произнес легион громче. «Как будто с нашей дороги уходит». «Это...» — нахмурилась Маиш. «Это как вообще?» «Теперь я это чувствую», — потер переносицу Йерн. «Как-то странно все. Так мы отдыхаем или лагерь разбиваем», — пробасил Агар. Несколько секунд в пещере царила тишина. «Первый раз с таким сталкиваюсь», — покачал головой легион. «Не от нас же они разбегаются, правильно? Значит, рядом есть кто-то страшный. Но кто, мать его, здесь, может быть настолько страшным? Нет, я бы понял, но они туда вообще не суются. Предлагаю все-таки хоть немного отдохнуть и продолжить путь», — произнес Йерн. «Хорошо», — согласился легион. «А я тогда побегаю по окрестностям. Может, найду причину такого поведения демонов». Минут через 50, когда Йерн уже собирался скомандовать подъем, в пещеру вернулся легион. Забежав внутрь, он резко гаркнул. «Встали, собрались, валим отсюда, живее». «Что случилось?» — спросил Йерн, убирая меч в ножны и закидывая точильный камень в вещмешок. Остальные члены команды тоже не сидели на месте, убирая все, что успели достать. «Вскрыватели», — ответил легион хмуро. «У нас на хвосте гребаная сотня вскрывателей, и они убивают все на своем пути. Бесконтрольные», — удивился Йерн. «Твою мать!» Выбравшись из пещеры, они легкой трусцой направились на запад. Направление, выбранное легионом, никто не оспаривал. Когда тебя преследует сотня демонов пятого уровня угрозы, бежать в сторону, где находятся люди, последнее дело. А на юге, куда они изначально направлялись, находилась Алана, рядом с которой всегда были охотники. Про Суру, которая еще дальше на юге, и речи не шло.